Из подвальных помещений выскочила новая группа охраны. Фрэнк мгновенно перекатился за колонну, пули выбили крошку из бетона там, где он только что стоял. Выждав секунду, он высунулся и выпустил длинную очередь. Голова ближайшего противника разлетелась красным облаком, забрызгав его товарищей мозгами и осколками черепа. На верхних этажах Саски превратил вип-зону в настоящую бойню. Чедарикатана рассекала плоть и кости, как масло. Один взмах, и тела распадались на части, кровь заливала дорогие ковры и кожаные диваны. Из вип-комнат выбегали перепуганные клиенты, политики, бизнесмены, криминальные боссы. Многие были полуголые, некоторые все еще держали в руках бокалы с шампанским или дорогие сигары. «Охрана! Где чертова охрана?» – кричал толстый политик, пытаясь застегнуть брюки на бегу. Саски даже не повернул головы в их сторону, эти люди были слишком ничтожны для его внимания. Клинок молнии пропорол грудную клетку очередного охранника, вырывая сердце. Кровь брызнула на стены, смешиваясь с серебристыми искрами чедари. В главном зале Веном продолжал свою кровавую трапезу. Массивное тело металось между колоннами, настигая жертву за жертвой. Щупальца симбиота хватали людей, затягивая их в бурлящую черную массу, где они растворялись без следа. Крики ужаса тонули в утробном рычании и влажном чавканье. «Не разбрасывайся едой!» — рявкнул Брок внутри сознания симбиота, когда тот едва не упустил убегающего конгрессмена Харриса. Политика, присвоившего миллионы из пенсионного фонда штата. «Заткнись и не мешай мне наслаждаться!» — прорычал Веном. Его язык метнулся, обвиваясь вокруг шеи человека и втягивая его в распахнутую пасть. Каратель тем временем методично продвигался к служебным помещениям. Три охранника попытались зажать его в угол, но Фрэнк был готов. Граната, брошенная с хирургической точностью, разорвала их на куски. Кровавые ошметки забрызгали стены, а в воздухе повис запах пороха и горелой плоти. Весь клуб превратился в настоящий ад. Крики умирающих смешивались с грохотом выстрелов и утробным рычанием Венома. Кровь заливала танцпол, а тела, целые и расчлененные, устилали пол как страшные декорации. Последние клиенты клуба давно убежали в ночь, оставив после себя лишь разбросанные туфли и порванные пиджаки. На улице выли полицейские сирены, но внутри еще играла замиксованная под металл танго смерти знаменитого Антонио Вивальди, и капала со стены потолка кровь. Веном втянул последнее тело в свою бурлящую массу, удовлетворенно облизываясь. «Давненько так не ужинал», — прорычал он, его молочно-белые глаза блеснули в полумраке. «Ты все еще жрешь, как свинья», — хмыкнул каратель, перезаряжая автомат. Его плащ и бронежилет были забрызганы кровью, а белый череп на груди приобрел бурый оттенок. «Я ожидал скорее тяжелого индустриала, но ты меня удивил. А ты все еще стреляешь как слепой», — оскалился Веном. «Половину нашей еды продырявил. И да, нам нравится классика». Звук шагов по лестнице заставил их обернуться. Саски спускался неторопливо. Рука подрагивала от остаточных электрических разрядов. Разноцветные глаза холодно оглядели зал, заваленный телами и залитый кровью. «Руссо?» – коротко спросил Фрэнк. Саски просто кивнул. Верхние этажи зачищены. Его взгляд скользнул по результатам их совместной работы. Разбитые колонны, простреленные стены, следы когтей Венома на полу и потолке, повсюду кровь и части тел. Некогда роскошный клуб превратился в настоящую бойню. Черная масса симбиота начала втягиваться под кожу Брока, оставляя после себя легкую рябь. «Ладно, пацаны, я на боковую», — прорычал Веном напоследок. «После такой жрачки спать тянет». Эдди, оставшись в своей потрепанной кожаной куртке, окинул взглядом разгромленный зал и ухмыльнулся. Перепрыгнув через разбитую колонну, он направился к диджейской будке, выключил музыку и забрал флешку. Затем огляделся и двинулся к барной стойке. «Как насчет промочить горло?» Он перегнулся через стойку, выуживая уцелевшие бутылки. «После такой работы самое то». Каратель хмыкнул, стряхивая с плаща куски чужой плоти. «А что, неплохая идея». Саски помедлил секунду, но потом молча направился к бару. «Возможно, выпивка поможет немного притушить огонь, все еще бушующий внутри». Он опустился на барный стул, стараясь не задеть лужи крови на полу. Брок достал три стакана, чудом уцелевших в бойне, и разлил в них янтарный виски. Оглядев разгромленный клуб, он усмехнулся и посмотрел на Саски. «Слушай, пацан, тебе хоть 18 есть? А то мы тут, понимаешь, спаиваем несовершеннолетнего после массового убийства. Как-то неправильно это». Он хохотнул, делая глоток. Каратель фыркнул, не отрывая стакан от губ. На его покрытом шрамами лице промелькнула едва заметная усмешка. Соски даже не повернул головы, молча допивая свой виски. Разноцветные глаза все еще слабо светились в полумраке, отражаясь в лужах крови на полу. «Да ладно тебе!» Брок снова наполнил стаканы. «После такой бойни уже можно считать совершеннолетним, особенно учитывая, как ты там наверху, ХМ, поработал». Они пили молча, каждый погруженный в свои мысли. В воздухе все еще висел тяжелый запах крови и пороха, а где-то вдалеке продолжали выть полицейские сирены. Вокруг них клуб «Инферно» медленно истекал кровью, превратившись из места греха в натуральный филиал преисподней. В повисшей тишине раздались медленные, размеренные хлопки. От входа, через разгромленный зал, шел Уилсон Фиск, массивная фигура в белоснежном костюме. Тяжелые шаги отдавались эхом, пока он переступал через тела и обломки мебели. «Браво, господа! Просто браво!» Его голос, низкий и раскатистый, заполнил пространство. «Прекрасное представление!» Брок напрягся, черная рябь пробежала под его кожей. Каратель сжал рукоять пистолета. Соски лишь слегка повернул голову, его разноцветные глаза тускло светились в полумраке. «Чего вылупились, мстители недоделанные?» Фиск ухмыльнулся, подходя к бару. «Думали, я не в курсе, ты...» Процедил Фрэнк сквозь зубы. «Я...» Фиск небрежно смахнул осколки с барной стойки. «А кто, по-твоему, навел вас на этот клуб, Касл? Думаешь, твой дружок-коп сам раскопал эту информацию?» Каратель подался вперед, но Фиск только отмахнулся. Руссо совсем берега потерял. Законными методами его было уже не достать. «А вы?» Он накинул взглядом разгромленный клуб. «Вы выполнили свою работу превосходно, сука!» Прорычал Брок, его глаза на мгновение стали молочно-белыми. «Или ты думаешь, Касл, я не знаю, кто в моем городе отрывает головы взорвавшимся ублюдкам?» Фиск кивнул в сторону Эдди. «Здесь ничего не происходит без моего ведома». Он шагнул к бару, глядя на недопитые стаканы. «Что, даже не предложите выпить?» «Ну ладно», он потянулся за бутылкой, «тогда я сам себя обслужу». Фиск сделал глоток виски и окинул соски изучающим взглядом, задержавшись на его разноцветных глазах. На массивном лице медленно расплылась понимающая улыбка. «Знаешь, парень, я был уверен, что эти двое психов...» Он небрежно махнул рукой в сторону напряженных Касла и Брока, «сделают свою работу. Но то, что я увидел на камерах...» Криминальный босс покачал головой с явным одобрением. «Такой талант грех зарывать в землю. У меня всегда найдется работа для тех, кто умеет эффективно решать деликатные проблемы. Оплата более чем достойная, а вопросов никто не задает». Он элегантным движением извлек из рукава белоснежного пиджака визитку. На черной матовой карточке золотом был выгравирован лишь номер телефона. Каратель с раздраженным рыком выхватил пистолет, направив его прямо в массивную грудь Фиска. «А что мне помешает прямо сейчас всадить пулю в твою жирную тушу?» Процедил он сквозь зубы, взводя курок. Тот даже не дрогнул, лишь развел руками, а губы изогнулись в снисходительной улыбке. «Стреляй, Фрэнк, но подумай, кто будет контролировать всю ту грязь, что я держу на поводке? Город захлебнется в крови, начнется война за территории. И поверь, в этой бойне погибнут тысячи». Соски перевел взгляд на карателя. Глаза на мгновение встретились с полным ярости взглядом Фрэнка. Тот скрипнул зубами и резко дернул рукой. Грянул выстрел. Пуля чиркнула по щеке Фиска, оставив тонкую кровавую полосу. Амбал невозмутимо достал белоснежный платок из нагрудного кармана. Его движения были неторопливыми, уверенными. Он точно знал, что каратель не станет стрелять снова. Промокнув царапину на щеке, аккуратно сложил окровавленный платок и убрал его обратно в карман. «Ты всегда был предсказуем, Фрэнк», — Фиск покачал головой. «Как и твой симбиотический друг». Брок дернулся, но остался на месте, только черные прожилки под кожей забегали быстрее. «И мы оба знаем, ни ты, ни твой приятель никогда не переступите эту черту, потому что цена будет слишком высока, не только для города, для половины страны». Фиск повернулся к Соске, его глаза блеснули холодным интересом. Криминальный босс всея Манхэттена неторопливо положил визитку на барную стойку, где та осталась лежать черным пятном на фоне залитого виски дерева. «Подумай над моим предложением». Он бросил последний взгляд на Соске, после чего развернулся и направился к выходу. Белый костюм резко контрастировал с царящим вокруг хаосом. Тяжелые шаги постепенно затихли в темноте, Оставив двоих мужчин и юного шиноби в напряженном молчании у бара, на стойке одиноко поблескивала черная визитка, словно приглашение в еще более темный мир, чем тот, в котором они уже находились. Саски молча опрокинул в себя остатки виски и, не глядя ни на кого, схватил недопитую бутылку. Его пальцы на мгновение замерли над черной визиткой, прежде чем подобрать и ее тоже. Поднявшись со стула, он сделал несколько шагов в сторону. Риннеган вспыхнул в полумраке. Воздух перед ним задрожал, закручиваясь спиралью, пока не раскрылся темным порталом. Не сказав ни слова, Учиха шагнул в него и исчез, оставив Касла и Брака наедине с их мыслями. «Даже не попрощался», — прошипел Веном, вытягиваясь черным щупальцем из плеча Брака. Молочно-белые буркала сузились. «Невежливый пацан какой-то». Они допили бутылку в тяжелом молчании. Брок первым поднялся с барного стула, слегка пошатываясь, виски явно давал о себе знать. Веном то появлялся, то исчезал под его кожей, быстро очищая организм от алкоголя. «Пошли отсюда, Фрэнк, скоро копы налетят как мухи на...» Он махнул рукой, обводя разгромленный зал. Каратель молча кивнул. Они вышли через черный ход в промозглую ночь, оставляя позади залитый кровью клуб «Инферно». На прощание просто кивнули друг другу и разошлись в разные стороны. Брок, пошатываясь и споря о чем-то со своим симбиотом, каратель, прямой как струна, несмотря на выпитое, растворился в тенях переулков. Где-то вдалеке все еще выли полицейские сирены. Дрон под кодовым номером С-1337 неподвижно висел на высоте 120 метров над клубом «Инферно», оставаясь невидимым для обычных глаз благодаря маскировочному полю. Его сенсоры непрерывно записывали и анализировали происходящее внизу, отправляя данные напрямую стражу Prime. Анализ. Субъект 1. Обработка архивных данных. Система начала сопоставлять текущие показания с предыдущими записями. Кадры из школы Ксавье. Субъект создает фиолетовую энергетическую конструкцию, защищающую группу молодых мутантов. Записи городских камер. Мгновенное перемещение через порталы. Нечеловеческая скорость реакции. Данные из тюрьмы строгого режима. Необъяснимые с точки зрения науки способности контроля гравитации пространства. Несоответствие параметрам гена X. 99,99%. Реклассификация. Дрон зафиксировал момент открытия портала в клубе. Энергетическая сигнатура не совпадала ни с одним известным проявлением мутаций. Система отметила, что подобные способности наблюдались и у субъекта 2, но с другими энергетическими характеристиками. Аномалия. Обнаружен новый тип энергии. Гипотеза. Возможно существование альтернативных форм генетических модификаций. Требуется дополнительный анализ. Каждое новое наблюдение за этими двумя субъектами заставляло систему пересматривать базовые определения того, что считается нормой и отклонением. Их существование ставило под сомнение всю парадигму классификации спящих и пробудившихся людей. Приоритет. Продолжать наблюдение. Статус. Ожидание новых данных. Серая пустота простиралась во всех направлениях, нарушаемая лишь обломками бесчисленных миров, что медленно плыли сквозь вечность. Здесь, в Лимбе, само время теряло смысл, превращаясь в зыбкую иллюзию. Искаженные фрагменты реальности парили в пространстве. Осколки древних городов, обломки забытых цивилизаций, фрагменты несбывшихся возможностей, все они существовали одновременно, создавая причудливый калейдоскоп бытия. Красноватое свечение пронизывало все вокруг, подобно кровавой дымке, окрашивая руины в зловещие оттенки. Тени потерянных душ скользили на периферии зрения, бесплотные свидетели вечности, чьи силуэты растворялись, стоило лишь попытаться вглядеться в них пристальнее. Воздух, если здесь вообще можно было говорить о воздухе, звенел от едва различимых шепотов и далеких криков, отголосков бесчисленных трагедий и несбывшихся надежд. Эти звуки складывались в жуткую симфонию забвения, а каждая нота была пропитана болью и отчаянием. В этом месте, где физические законы были не более чем смутными воспоминаниями, реальность изгибалась и скручивалась, создавая невозможные геометрические формы. Обломки миров иногда сталкивались друг с другом, порождая каскады искр, напоминающих падающие звезды, но здесь эти искры падали вверх, вниз и в стороны одновременно, нарушая все представления о гравитации. В самом сердце этого хаоса пространство, казалось, сгущалось, концентрируясь вокруг единственной точки, где тьма обретала форму и смысл. Именно там, среди водоворота теней и отблесков кроваво-красного света, начинала проявляться массивная конструкция, чье присутствие заставляло саму реальность прогибаться под тяжестью ее значимости. В центре искажений возвышался трон, монументальное сооружение из переплетенных теней и костей забытых существ. Каждая кость, казалось, хранила память о своем прошлом владельце, излучая едва заметное фосфоресцирующее свечение. Изогнутые шипы и острые грани создавали впечатление, что трон был соткан из застывших криков и замороженных страданий. На этом троне, небрежно опираясь на подлокотник, украшенный витиеватой резьбой из переплетающихся душ, восседал Мефисто. Его фигура излучала древнюю силу и властное спокойствие. Длинные пальцы лениво постукивали по черепу какого-то давно забытого существа. Тени вокруг двигались в такт этому постукиванию, словно подчиняясь беззвучной музыке. За правым плечом застыла женская фигура в темном одеянии. Ее присутствие было почти неощутимым, словно она была частью окружающих теней, лишь изредка выдавая свое существование легким движением или едва заметным поворотом головы. Капюшон ее одеяния скрывал лицо, оставляя видимым лишь изящный подбородок и намек на бледную кожу. Вокруг трона пространство казалось особенно искаженным, тени здесь были гуще, а красное свечение концентрировалось, создавая подобие зловещего нимба. Обломки миров, плывущие в пустоте, словно избегали приближаться к этому месту, инстинктивно огибая зону влияния своего повелителя. Воздух вокруг древнего демона дрожал от едва сдерживаемой силы, а тени двигались с особой целеустремленностью, иногда складываясь в жуткие узоры и тут же рассыпаясь, будто пытаясь рассказать истории о бесчисленных сделках и разбитых судьбах. Перед троном пространство исказилось, раскрываясь двумя огромными порталами, каждый из которых светился своим особым светом. Мефисто замер, наблюдая за тем, что происходило за ними. Его пальцы, которые до этого ритмично постукивали по подлокотнику трона, неподвижно замерли. В отражении его глаз смешивались отблески двух миров. Синее сияние технологической реальности и пурпурные всполохи Ксандара. В синем сиянии правого портала двое чужаков из иного мира пытались найти свое место среди хаоса и страха. Их древняя сила сталкивалась с холодной мощью машин. В пурпурном свете левого разворачивалась своя игра. Воскрешенные воины вели свой танец среди красных песков, не подозревая об истинном значении своего присутствия. Темная фигура рядом с троном беззвучно скользнула ближе к порталам, завороженная зрелищем столкновения миров. Мефисто поднялся, его тень, искаженная красным свечением лимба, заплясала по костяным узорам трона. Одним плавным движением руки он приблизил порталы, позволяя образом стать четче, хотя это было больше данью привычки, он и так видел каждую деталь разворачивающейся драмы. Порталы медленно тускнели, их свечение угасало, растворяясь в красноватой дымке. С каждым исчезающим образом улыбка демона становилась все более хищной, фигуры на доске двигались именно так, как он и планировал. Всему свое время. Мефисто вернулся на трон, его глаза светились удовлетворением, фигуры расставлены, первые ходы сделаны, теперь нужно лишь. Он повернулся к женщине в плаще, дождаться подходящего момента. «Не так ли, моя дорогая Ульяна?» Девушка повернулась к трону. Изящные пальцы откинули капюшон, открывая лицо в красноватом свечении лимба. Бледная, почти прозрачная кожа контрастировала с глазами цвета расплавленного золота, в глубине которых плясали багровые искры. Длинные серебристые волосы струились металлическим блеском, на их концах играли синеватые огоньки. Заостренные черты выдавали демоническую природу, но сохраняли человеческую мягкость, наследие матери смертной. Тонкие чешуйки поблескивали на висках и скулах. Между приоткрытых губ мелькнули изящные клыки. Ульяна смотрела на Мефисто с нескрываемым презрением. В ее движениях читалась хищная грация. «Развлекаешься, играя в своего кукольного бога?» Ее голос сочился ядом. «Хотя нет, прости, ты же у нас теперь великий архитектор судеб». «Как пафосно!» Мефисто подался вперед. Его глаза опасно сузились. «Следи за языком, дорогая, даже у моего терпения есть пределы». «О, неужели?» Ульяна скользнула ближе к трону, ее пальцы лениво прошлись по костяным узорам. «А я думала, что право на дерзость я заслужила, особенно после всего, что между нами было. Или память подводит, мой повелитель, ты играешь с огнем, а ты играешь чужими жизнями», холодно парировала она. «И знаешь что? Твоя одержимость контролем начинает наводить скуку. Сколько еще миров ты собираешься столкнуть лбами, прежде чем насытишься?» Мефисто рассмеялся, но в его смехе не было веселья. «Ревнуешь к моим игрушкам, или боишься, что в новом мире для тебя не найдется места?» Ульяна подалась ближе, ее клыки блеснули в опасной улыбке. «Милый, если бы я ревновала к каждой твоей игре, давно бы посидела, но знаешь», она провела острым ногтем по его щеке, «иногда самые интересные партии заканчиваются тем, что пешка съедает короля». Мефисто медленно провел взглядом по ее платиновым локонам, на концах которых плясали синеватые огоньки, и его губы изогнулись в снисходительной усмешке. «Боюсь, ты несколько опоздала с этой угрозой, или настолько увлеклась своим драматичным монологом, что забыла цвет собственных волос». Ульяна раздраженно дернула головой, отчего по ее волосам пробежала волна мерцающих искр. «Твоя извечная страсть цепляться к деталям. Знаешь, для того, кто так любит напоминать о своем возрасте, ты удивительно по-детски радуешься возможности поправить собеседника». «Не поправить, моя дорогая», Мефисто откинулся на спинку трона, «а указать на иронию. Это куда забавнее». Его смех растворился в густом воздухе лимба. Тени вокруг трона заметались беспокойно, будто чувствуя растущее напряжение между древним демоном и его своенравной протеже. Красное свечение портала пульсировало в такт невысказанным словам, освещая их противостояние отблесками далеких сражений. Она развернулась, позволяя тьме лимба окутать фигуру. Серебристые волосы мерцали в гаснущем свете, синие огоньки на их концах вспыхнули ярче, словно звезды перед рассветом. «Продолжай плести свою игру, мой повелитель, но помни, даже у самого искусного кукловода однажды путаются нити». Мефисто наблюдал, как ее силуэт растворяется в тенях. Улыбка медленно исчезла с его лица, уступая место задумчивости. В пустоте лимба эхом отдавались последние слова Ульяны, и впервые за тысячелетия повелитель демонов почувствовал, как его уверенность вновь дает трещину. Порталы медленно закрывались, унося с собой видение битв и судеб. Но даже когда последний отблеск света погас, Мефисто продолжал вглядываться в темноту, где исчезла Ульяна. В его глазах плясало отражение давно забытого чувства, сомнения. Человеческие судьбы и древняя магия, чакры и технологии, надежда и отчаяние, все эти нити сплетались в сложный узор. И где-то в этом узоре пряталась загадка, которую Мефисто пока не мог разгадать. Загадка, имя которой было Ульяна. Глава 8. Саски не помнил, как добрался до комнаты. Воспоминания о ночи в Инферно смешались в голове, словно краски под дождем, яркие вспышки насилия, багровые брызги крови на стенах, оглушительная музыка и тишина между ударами сердца. Сейчас, в предрассветных сумерках, все это казалось далеким, почти нереальным. В руке дымилась чашка зеленого чая. Тонкий аромат на мгновение вернул его домой, в Дадзё клана Учиха, где он впервые учился держать чашку правильно. Отец тогда сказал: «Путь воина начинается с малого. Каждое движение должно быть отточенным». Юноша горько усмехнулся. «Интересно, что бы сказал отец, увидев, как его сын рубит людей на части в ночном клубе?» На столе лежала черная визитка. Простой золотой номер на матовой поверхности. Учихе не нужно было брать ее в руки. Шаринган запечатлел каждую цифру. Он помнил тяжелый взгляд Кингпина, его слова о талантах и деликатных проблемах. В другой жизни он бы презрительно сжег такую визитку. Но сейчас Шиноби поднял взгляд на свое отражение в окне. Риннеган тускло светился в полумраке, напоминая о полученной силе, о заплаченной цене, о потерянном мире. Когда-то эта сила была инструментом мести, потом искупления. А теперь, чего ты хочешь, Саски? Голос Итачи прозвучал в голове так ясно, словно брат стоял за спиной. Он закрыл глаза. Каждая капля крови, пролитая вчера, отпечаталась в памяти. Он помнил, как огонь внутри утих, насытившись чужими жизнями. На несколько драгоценных часов пустота отступила. Пар от чая поднимался тонкой струйкой, растворяясь в воздухе. Как жизни тех людей в клубе, здесь и сейчас они казались такими же эфемерными. Но их смерть, она заставила его чувствовать. После недель оцепенения это было почти откровением. Возможно, это и был ответ. Этот мир не нуждался в его искуплении. Здесь не было клана, который нужно возродить. Не было деревни, которую нужно защищать. Были только он и эта требующая крови пустота внутри. Взгляд снова упал на визитку. Кингпин предлагал не просто работу, он предлагал путь. Темный, кровавый, но все же путь. А разве не этого искал молодой Учиха всю свою жизнь? Направление, цели, смысла. Ты всегда был один, брат, снова прошелестел голос Итачи. Но теперь у тебя даже нет иллюзии о высшей цели. Шиноби медленно поднес чашку к губам. Чай остыл, став горьким, как истина, которую он наконец принял. В этом новом мире можно быть кем угодно. Мстителем, убийцей, монстром. Все эти ярлыки потеряли смысл. Остались только он и его жажда. В тусклом свете зари черная визитка поблескивала, как лезвие куная. Учиха знал, что позвонит. Не ради денег, не ради власти, а просто потому, что нужно что-то, чтобы заполнить пустоту. И если этим чем-то станет кровь, что ж, он давно перестал бояться марать руки. За окном начинался новый день. Где-то в городе просыпались люди, спешили на работу, жили своими маленькими жизнями. А здесь, в тишине комнаты, он делал выбор. Не между светом и тьмой, эти категории остались в прошлой жизни. Юноша выбирал между пустотой и огнем. И огонь уже разгорался внутри, предвкушая новую кровь. Визитка исчезла в кармане. Шиноби допил остывший чай одним глотком. Горечь на языке показалась почти приятной, напоминанием о том, что он все еще жив, все еще способен чувствовать. А значит, нужно продолжать двигаться вперед, даже если этот путь ведет во тьму. В конце концов, тьма всегда была его стихией. Саске отставил пустую чашку на подоконник. За окном висел плотный туман, превращая очертания деревьев в размытые серые силуэты. Школьный двор, обычно оживленный даже в ранние часы, сейчас казался вымершим. Не души, только влажная дымка клубится над землей. Взгляд скользнул по камерам наблюдения, установленным по периметру здания. После нападения стражей Хэнк установил дополнительные системы безопасности. Теперь каждое движение на территории школы фиксировалось и анализировалось. Неплохая защита, если имеешь дело с обычными противниками. Молодой шиноби бесшумно поднялся на подоконник. Утренний ветер колыхнул полы куртки, когда он мягко оттолкнулся от края. Приземление было беззвучным. Активировав шаринган, Саске проскользнул между слепыми зонами камер, двигаясь так быстро, что даже если бы кто-то смотрел в окно, увидел бы лишь смазанное пятно. Через несколько секунд его поглотили туман и тени деревьев. Лес встретил Учиху тишиной, нарушаемой лишь редким карканьем ворон. Сырость пропитала воздух, оседая холодными каплями на лице. Здесь, вдали от электронных глаз школы, можно было не скрываться. Ринниган вспыхнул в полумраке, искажая пространство. Портал открылся беззвучно, словно разрез в ткани реальности. Шаг, и вместо леса вокруг уже возвышались кирпичные стены. Переулок в промышленном районе встретил запахом сырого бетона и железа. Где-то вдалеке гудели машины, но здесь, между заброшенными складами, царила мертвая тишина. Черная визитка в кармане словно потяжелела. Саске достал телефон. Еще одно непривычное приобретение этого мира. Набрать номер или подождать? Воспоминания о ночной бойне были все еще свежи. Огонь внутри утих, но не погас. Возможно, стоит сначала осмотреться, прощупать город изнутри. Засунув руки в карманы, шиноби двинулся вдоль стены. Утренний туман остался в лесу у школы. Здесь воздух был промозглым и тяжелым от смога. Над головой проплывали серые облака, очередной хмурый день в Нью-Йорке только начинался. Выйдя из переулка, Саске влился в редкий поток ранних прохожих. Шаги были бесшумными даже на бетонном тротуаре, старая привычка, от которой он и не пытался избавиться. Серые фасады домов тянулись вдоль улицы, вывески магазинов только начинали загораться в утренних сумерках. За поворотом улицы юноша увидел его, Страж Икс. Последняя разработка Троска патрулировал улицу размеренными механическими шагами. 3,5 метра чистой смертоносной эффективности. Темный металл корпуса тускло поблескивал в утреннем свете. Сенсоры методично сканировали пространство вокруг. Учиха замер. Не от страха, эта эмоция была ему почти незнакома. Просто инстинкт шиноби, вбитый годами тренировок. Замри, оцени, реши. Рука даже не дрогнула к оружию. В этом мире он научился сдерживать подобные рефлексы, но произошло неожиданное. Оптические сенсоры стража повернулись в его сторону, красное свечение сфокусировалось на лице. Машина остановилась. Между человеком и роботом повисло странное напряжение, момент, похожий на узнавание, хотя это казалось невозможным. Он ощутил, как зачесался Ринниган под гиндзюцу, скрывающим его истинный цвет. Что-то в этом страже было иное. Его сенсоры словно видели сквозь иллюзию, но не регистрировали угрозу. Или регистрировали что-то, выходящее за рамки их программы. Мгновение растянулось, а затем машина просто отвернулась и продолжила патрулирование, будто ничего не произошло. Тяжелые шаги эхом отдавались от стен домов, пока она удалялась по улице. Саске смотрел вслед роботу, пока тот не скрылся за углом. Что-то в этой встрече царапало сознание. Стражи были запрограммированы охотиться на мутантов, но он им не был, и сила его была совершенно иной природы. Тогда почему машина проявила такой интерес? В кармане снова как будто потяжелела визитка Кингпина. Возможно, криминальный босс знал больше, чем показывал. В конце концов, его бизнес процветал даже после появления стражей на улицах. Такое было возможно, только если у него был доступ к информации об их работе, или к чему-то большему. Молодой шиноби достал телефон, набрал номер по памяти. Три гудка. «Слушаю», — раскатистый голос Фиска звучал так, словно он ждал этого звонка. «Это я». Пауза. Где-то на заднем плане слышался приглушенный шум города. «А, юный талант из Инферно», — в голосе Кингпина прозвучало удовлетворение. «Рад, что ты решил позвонить. Я пришлю машину». «Не нужно». Учиха оборвал его. «Адрес». Снова пауза. Фиск явно не привык к такому тону, но что-то в голосе юноши подсказывало, спорить бесполезно. «Фиск Тауэр, пентхаус. Надеюсь, найдешь дорогу». Он просто отключил звонок. Убрав телефон, воин накинул взглядом ближайшие здания. Где-то вдалеке возвышался знакомый по новостям небоскреб, штаб-квартира империи Кингпина. Укрывшись в одном из переулков, шиноби слегка присел и оттолкнулся от земли. Его тело взмыло в воздух с нечеловеческой легкостью. Приземлившись на карниз ближайшего здания, он тут же устремился дальше. Прыжок, толчок, скольжение по стене, действия, отточенные годами тренировок. Движения были настолько стремительными, что случайные прохожие замечали лишь мимолетную тень, промелькнувшую над головой. Прежде чем кто-то успевал поднять телефон для съемки или сообщить о подозрительной активности, Саски уже был далеко. В городе, наводненном стражами и камерами слежения, он двигался как призрак, слишком быстро для электронных сенсоров, слишком незаметно для человеческого глаза. Лишь испуганные голуби взмывали в небо, отмечая его стремительный путь между небоскребами. Он двигался все быстрее, наслаждаясь свободой. Здесь, над городом, не было камер, следящих за каждым шагом. Не было пристальных взглядов стражей. Только ветер в лицо и знакомое чувство полета между прыжками. Фиск Тауэр приближалась с каждым шагом. Интересно, как отреагирует Кингпин, если его гость появится не через главный вход. Впрочем, юноше было все равно. Он не собирался играть по правилам этого мира. У него был свой путь ниндзя. Даже если этот путь теперь вел по темной стороне. Учиха приземлился в тени небоскреба. Фиск Тауэр возвышалась над ним. Монолит из стекла и стали, устремленный в серое небо. Стеклянные двери бесшумно разъехались, впуская в прохладный холл. Внутри здание дышало роскошью и властью. Мраморный пол, идеально отполированный, отражал свет хрустальных люстр. У высокой стойки ресепшена сидела женщина с безупречной осанкой и платиновыми волосами. При виде гостя она немедленно поднялась, будто ожидала именно его. Ни один мускул не дрогнул на идеальном лице, когда они встретились взглядами. Она молча указала рукой в сторону лифта. Двери тут же открылись с мягким звоном, словно приглашая войти. Ни вопросов, ни проверки документов. Все было подготовлено заранее. Кингпин умел встречать гостей. Шиноби шагнул в лифт, отделанный темным деревом и зеркалами. Двери закрылись за его спиной, и кабина бесшумно начала подъем. В зеркалах отражался молодой человек в черной куртке, чьи глаза казались слишком старыми для его лица. Двери открылись прямо в пентхаус. Шеринган мгновенно оценил обстановку, составляя карту потенциальных угроз. 6 человек, каждый занял тактически выгодную позицию для атаки. Справа от массивного стола возвышалась огромная фигура в серой броне, напоминающей шкуру носорога. Металлические пластины поблескивали в утреннем свете. Рядом, небрежно опираясь на книжный шкаф, стоял человек в желто-коричневом костюме с необычными устройствами на руках. У дальней стены Саски заметил едва различимое движение воздуха. Там кто-то был, использующий технологию или способность для маскировки. Слева расположился мужчина с изуродованным шрамами лицом, его рука лежала на рукояти пистолета. За ним, человек в зеленом костюме с механическим хвостом, изгибающимся за спиной, как у скорпиона. Позади них возвышался серокожий гигант с руками размером с бревна. Окна от пола до потолка открывали вид на утренний Манхэттен. Кингпин восседал за столом красного дерева. Массивная фигура отбрасывала длинную тень на мраморный пол. Он не повернулся к вошедшему, продолжая смотреть на город. Учиха отметил камеры в углах кабинета, скрытые турели в потолке, бронированные ставни, готовые захлопнуться за секунды. Кингпин подготовился к любому развитию событий. Впрочем, если бы Саски захотел, все эти меры были бы бесполезны. В воздухе висело напряжение. Люди Фиска явно нервничали, их пальцы подрагивали у оружия, мышцы были напряжены. Они привыкли иметь дело с силой, но что-то в спокойной уверенности вошедшего заставляло их чувствовать себя неуютно. Возможно, память о бойне в Инферно в просмотренных записях была еще слишком свежа. Кингпин наконец развернулся в кресле. Их взгляды на мгновение встретились, два хищника, оценивающие друг друга. Фиск молча изучал своего гостя несколько секунд, массивные пальцы постукивали по подлокотнику кресла. «Впечатляющая работа в Инферно», — произнес он наконец. «Немного, избыточно для моего вкуса, но эффективно». Руссо давно стал проблемой. Учиха не ответил, продолжая оценивать помещение и людей в нем. «Привычка, выработанная годами тренировок. Но грубая сила меня не интересует», — Фиск поднялся. «У меня достаточно специалистов для подобной работы. Зачем я здесь?» Голос Шиноби был сух и деловит. Тонкая улыбка тронула губы Кингпина. «Это ты мне скажи. Я предложил работу, но решение прийти». Он сделал паузу. «Оно было твоим. Так почему?» Учиха молчал. В комнате повисло напряжение. «Возможно», — задумчиво продолжил Фиск, подходя к окну, «тебе просто нужно занятие. Что-то, чтобы заполнить пустоту». Он развернулся к Саске. «Я видел записи. То, как ты сражался, это было больше, чем просто работа. Это было удовольствие». «Ты ничего обо мне не знаешь», — холодно ответил молодой шиноби. «Я знаю достаточно». Кингпин вернулся к столу. «Включая твои особые таланты, те, что связаны с твоими глазами. И у меня как раз есть возможность показать, насколько полезным может быть наше сотрудничество». Он нажал кнопку на столе. «Если, конечно, ты заинтересован». Где-то внизу зашумел лифт. Двери открылись, и два громилы вытащили избитого человека. Его ноги едва касались пола, лицо превратилось в кровавую маску, губы распухли до неузнаваемости. Несмотря на состояние, в глазах пленника все еще тлел огонь сопротивления. Охранники швырнули человека на пол перед столом Кингпина. Тот упал на колени, но сразу выпрямился, насколько позволяли силы. Мистер Донова наказался несговорчивым гостем, Фиск говорил почти с уважением. «Три дня работы моих лучших специалистов, а он до сих пор хранит свои секреты». Пленник сплюнул кровь на мраморный пол. «Иди к черту, Фиск». Кингпин словно не заметил этого выпада. «Видишь ли, молодой человек, иногда нужны более деликатные методы получения информации». Он взглянул на Саске. «Я слышал, твои глаза способны на удивительные вещи». Учиха молча смотрел на Донована. Тот поднял голову, встречаясь с ним взглядом. В глазах избитого человека мелькнуло что-то похожее на вызов. «Что скажешь?» — спросил Кингпин. «Сможешь развязать ему язык, без дальнейшего ущерба для здоровья?» Молодой шиноби медленно подошел к пленнику. Шаринган вспыхнул в полумраке комнаты, окрашивая радужку в кроваво-красный цвет. Три томаи лениво вращались вокруг зрачка. «Забавно», — промелькнуло в голове Учиха, — «как похожи все миры. Другая реальность, другие силы, но преступность, она везде одинакова». Он вспомнил допросы Анбу в Канахе, пытки в подземелье Харачимару. Методы менялись, но суть оставалась прежней, боль и страх, как инструменты власти. Юноша склонился над пленником, их взгляды встретились. «В конце концов», — подумал он, — «какая разница, где использовать эти глаза, в Канахе или здесь? Они всегда были инструментом для проникновения в чужие мысли, чужие страхи». Отвечая на его вопросы, холодно произнес шиноби, не отрывая взгляда от застывшего человека. Затем он перевел взгляд на Кингпина, и тот, поняв, подошел ближе. «Где Руссо хранил награбленное?» Голос криминального босса был спокоен и деловит. Саски наблюдал, как под воздействием гендзюцу пленник медленно раскрывал все секреты Руссо. Каждое слово, каждая деталь о местонахождении сейфа, документов и прочих ценностей слетала с его губ механически, без единой эмоции. Учиха мог чувствовать, как где-то на краю сознания допрашиваемый пытается сопротивляться технике, но против силы этих глаз у обычного человека не было ни единого шанса. Фиск внимательно слушал, его массивная фигура отбрасывала длинную тень на пленника. Холодная улыбка изредка касалась губ криминального босса, когда особенно ценная информация срывалась с губ допрашиваемого. Каждое слово приближало Кингпина к полному контролю над империей Руссо. «Превосходно!» Фиск выпрямился во весь свой внушительный рост, возвышаясь над коленопреклоненным Донованом. более чем исчерпывающе. Затем взмахнул рукой. «С этим мусором разберутся мои парни», — криминальный босс небрежно кивнул в сторону пленника, которого уже выволакивали из кабинета. Кингпин медленно подошел к окну, его массивная фигура отбрасывала длинную тень на мраморный пол. Утренний Манхэттен расстилался внизу, а где-то вдалеке патрулировал очередной страж. «Знаешь», — произнес он задумчиво, не оборачиваясь к кучихе, «с тех пор, как паук исчез вместе с остальными героями, вся мелкая шваль совсем обнаглела». Фиск провел пальцами по стеклу. Руссо был лишь верхушкой айсберга. В городе появились новые предприниматели, особенно в районе доков. Соски молча наблюдал за криминальным боссом. Шеринган уловил, как слегка напряглись плечи стоящих в комнате головорезов при упоминании доков. Трафикинг. Кингпин выплюнул это слово с явным отвращением. Грязный бизнес, не мой стиль, но эти крысы расплодились по всему побережью. Какая-то мразь даже осмелилась открыть бордели на моей территории. Он наконец повернулся к учихе. Понимаешь, к чему я веду? Шиноби встретил тяжелый взгляд Фиска. В пентхаусе повисла напряженная тишина. Предлагаешь зачистить территорию? Голос юноши был холоден, как лезвие куная. Тонкая улыбка тронула губы Кингпина. Считай это тестовым заданием. Покажи, на что способны эти твои глаза, а дальше посмотрим. Соски внимательно слушал. В его голове проносились странные мысли о том, как причудливо переплетаются судьбы в этом новом мире. Еще недавно он был шиноби, защитником своего мира, а теперь стоит в кабинете криминального босса и использует священные техники клана Учиха для допроса. Когда-то такое просто не пришло бы ему в голову. Но теперь, потеряв все, он понимал, каждый выбор имеет свою цену. И если судьба забросила его в этот мир насилия и продажности, возможно, именно здесь его силы найдут свое истинное применение. Что я получу за это? Голос юноши прозвучал холодно и деловито. Не то чтобы ему были так нужны деньги, но в этом мире без них никуда. Фиск едва заметно улыбнулся. Меченый, он кивнул человеку со шрамами. Тот молча подошел к сейфу, достал черную спортивную сумку и положил на стол перед Соски. 500 тысяч, произнес Кингпин. Считай это авансом за информацию Донована. За зачистку доков получишь вдвое больше. Учиха даже не взглянул на деньги. Его глаза были устремлены в окно, где над городом занимался новый день. День, который обещал стать началом чего-то нового. Грань между правосудием и местью всегда была для Соски размытой. Даже в самые темные дни, когда жажда возмездия за клан затмевала разум, он считал себя орудием справедливости. Но сейчас, возвышаясь над раскинувшимся внизу лабиринтом доков, молодой шиноби чувствовал, как что-то внутри него неумолимо меняется. Туман стелился над портом плотным саваном, превращая ржавые контейнеры и заброшенные склады в размытые тени. В этих серых коробках из бетона и металла процветала самая грязная часть преступной империи – торговля живым товаром. Учиха знал, что должен положить этому конец, но впервые сомневался в чистоте своих мотивов. Пальцы юноши сложились в знакомые печати, и воздух вокруг наполнился тихими хлопками появляющихся теневых клонов. 20 точных копий возникли на крыше, в каждой паре глаз пульсировал шаринган, впитывая малейшие детали окружения. Одна мысль, короткая команда, и они растворились в тумане, превратившись в незримых наблюдателей этого царства порока. То, что передавали клоны в сознании Соски следующие 12 часов, навсегда изменило его. Каждый образ, каждый звук впечатывался в память. Молодые девушки, дрожащие от страха, как скот, загружаемые в контейнеры. Их глаза, полные отчаяния и мольбы о помощи. Грубый смех охранников. Звон цепей в подвалах складов. Тяжелый запах страха и безнадежности, пропитавший каждый угол. Шеринган не упускал ни единой детали. Графики смен караула отпечатывались в памяти. Коды к электронным замкам. Тайные входы и выходы. Но главное – лица. Лица тех, кто превратил человеческие страдания в прибыльный бизнес. Виктор Змей Петрович, его глаза загорались жадным блеском при виде новых жертв. Учиха видел, как дрожали руки девушки, когда тот проводил по ее щеке своими холеными пальцами, проверяя товар. Джеки Чан, имя насмешка над известным актером. В движениях змеиная грация, а в глазах – пустота серийного убийцы. Он наслаждался чужой болью, превращая страдания в искусство. Маркус Блэк, бывший коп, продавший свой значок за долю в грязном бизнесе. Теперь он использовал полицейские связи, чтобы прятать товар от бывших коллег. В его глазах Шеринган видел только алчность. Братья Эстебан, Карлос и Рауль, короли доков, чьи руки по локоть были в крови тех, кто пытался им помешать. Их смех эхом отражался от стен, когда они обсуждали очередную поставку. С каждым новым образом, каждым фрагментом информации, передаваемым клонами, Саски чувствовал, как внутри растет что-то темное и опасное. Это напомнило ему о худших временах мира Шиноби, о работорговцах из страны Молний, продававших детей с пробудившейся чакрой, о подпольных аренах страны Земли, где эти дети бились насмерть для развлечения толпы, о лаборатории Хорачимару, где эксперименты стирали грань между наукой и садизмом. И вот теперь, в этом новом мире, в этих серых коробках у воды, все повторялось снова, та же методичность, тот же конвейер страданий, поставленный на поток. Человеческая жестокость, как убедился Учиха, не знала границ между мирами. Когда солнце начало садиться, окрашивая воду в цвет запекшейся крови, последний клон растворился, передав финальные крупицы информации. Молодой Шиноби медленно поднялся, чувствуя, как внутри кристаллизуется план. Этой ночью он начнет сеять семена страха среди тех, кто считал себя хозяевами человеческих жизней. Они еще не подозревали, но уже были обречены. Через несколько дней все соберутся в одном месте, движимые паранойей и страхом. И тогда Саски покажет им, что значит настоящий ужас. В конце концов, кто мог быть лучшим орудием возмездия, чем тот, кто сам прошел через бездну тьмы? Глаза юноши вспыхнули в сумерках, Шаринган и Ринниган, две силы, способные изменить реальность. Но впервые Учиха не был уверен, что использует их во имя справедливости. Возможно, это была просто месть, или что-то еще более темное, чему он пока не был готов дать имя. Периодически Саски поддерживал связь со школой через теневого клона. Естественно, никто не знал о его делах, даже Наруто. Жизнь в особняке Ксавьера текла своим чередом. Брат, казалось, полностью освоился в новом мире, разделяя время между тренировками со Скоттом, которого учил контролировать энергию подобно чакре, и своими отношениями с Роук. Учиха замечал, как изменилась девушка рядом с Джинчурики, она словно расцвела, впервые получив возможность испытать все аспекты близости без страха причинить вред. Их страсть друг к другу была очевидна, теневые клоны Узумаки то и дело патрулировали коридоры особняка, пока парочка предавалась плотским утехам в пустых классах и укромных уголках. Теневой клон Саски порой натыкался на следы их развлечений, смятые простыни в комнате отдыха, наспех застеленный диван в библиотеке. Учиха лишь качал головой, вспоминая, как Узумаки всегда находил нестандартное применение своей техники теневого клонирования. Саски старался не вмешиваться в жизнь школы. Его путь теперь лежал в другом направлении, хотя иногда он ловил себя на мысли, что немного завидует той простой радости, которую нашел здесь его бывший товарищ по команде. Отражение в зеркале гостиничного номера медленно менялось, подчиняясь воле Шиноби. Техника Хингино-дзюцу преображала каждую черту, каждую линию тела, превращая юного воина в солидного бизнесмена из Восточной Европы. Саски придирчиво изучал созданный образ, идеально повязанный галстук, безупречно сидящий костюм, золотые запонки, поблескивающие в приглушенном свете. Маска должна быть безупречной, ведь сегодня начиналась его самая изощренная игра. Ресторан «Золотой дракон» встретил приглушенным светом и ароматом восточных благовоний. Маркус Блэк, бывший страж закона, превратившийся в его извращение, расположился в одном из отдельных кабинетов. Шаринган мгновенно прочитал всю картину. Четверо охранников с показной небрежностью расставленных по углам, слегка подрагивающие пальцы Блэка на стакане с виски, едва заметная испарина на лбу. Бывший коп нервничал, хотя и пытался это скрыть. «Господин Романов», Блэк поднялся навстречу, протягивая руку. В его голосе звучала показная уверенность человека, привыкшего оценивать собеседника по первому рукопожатию. «Наслышан о вашем интересе к местному бизнесу», Учиха ответил на рукопожатие, чувствуя, как цепкий взгляд экс-полицейского скользит по его лицу, пытаясь разгадать, что скрывается за безупречной маской европейского бизнесмена. Их глаза встретились, всего на мгновение, но этого было достаточно. Тончайшая нить гендзюцу, невидимая и неощутимая, проникла в сознание Блэка, сея семена доверия. «Да, я наслышан о вашей эффективности», слова падали размеренно, с легким акцентом, каждая пауза была выверена до миллисекунды. За следующий час молодой Шиноби разыграл свою партию безупречно. Цифры, небрежно упомянутые в разговоре, заставили глаза Блэка загореться жадным блеском. А потом, словно случайно оброненная фраза о встрече змея Петровича с федералами, бывший коп внешне остался спокоен, но Шеринган уловил, как на долю секунды сбился ритм его сердца, как дрогнул уголок рта. Следующие три дня превратились для Саски в причудливый танец манипуляций. Каждая встреча была выверена до мельчайших деталей. Братьям Эстебан, в их логове среди доков, он между делом передал случайно подслушанный разговор Блэка, где тот называл их тупыми мексикашками. В прокуренном зале подпольного казино он шепнул Джеки об их планах захвата его территории. Тонкие нити гендзюцу оплетали сознание каждого из главарей, превращая их мысли в кривое зеркало реальности. Шеринган позволял Учихе видеть, как его слова отравляют их разум, в дрожи рук, в бисеринках пота на висках, в нервных взглядах через плечо. Ночью их мучили кошмары о предательстве, днем каждый жест партнеров казался знаком готовящегося удара. К концу недели созданная им паутина интриг начала приносить плоды. Телохранители Петровича, измученные паранойей своего босса, застрелили человека Джеки, приняв обычную слежку за подготовку к покушению. Братья Эстебан, опасаясь нападения, превратили свои склады в неприступные крепости. Блэк, терзаемый страхом перед федералами, начал чистку в собственных рядах. Молодой шиноби наблюдал за разворачивающимся хаосом с холодным удовлетворением художника, видящего, как его замысел обретает форму. Каждый из главарей считал его доверенным лицом, спешил поделиться подозрениями, искал совета, а он лишь направлял их страхи и паранойю, словно опытный кукловод, дергающий за невидимые нити. Звонок Петровича в пятницу вечером прозвучал финальным аккордом увертюры. Русский, задыхаясь от ярости, требовал немедленной встречи всех глав. Его голос дрожал от едва сдерживаемого безумия, взращенного семенами подозрений, которые Учиха так старательно взращивал всю неделю. Тонкая улыбка тронула губы шиноби. Марионетки сами шли в расставленную ловушку, движимые страхами, которые он посеял в их душах. Оставалось лишь назначить место для финального акта этой кровавой пьесы. «Старый склад на пирсе 17», — произнес он в трубку. «Завтра в полночь. Я позабочусь, чтобы все пришли». Положив телефон, Саски подошел к окну. Город внизу мерцал огнями, не подозревая, что завтра одна из самых жестоких банд в его истории уничтожит сама себя. Теневой клон уже доложил, что Петрович готовит сюрприз, снайперов и отряд головорезов. Остальные, без сомнения, поступят так же. Учиха провел пальцами по холодному стеклу, наблюдая, как его прикосновение оставляет легкие следы на безупречной поверхности. Завтра они соберутся на пирсе, каждый со своими людьми и оружием, каждый уверенный в предательстве остальных, а ему даже не придется использовать гендзюцу, достаточно одной искры, чтобы их собственная паранойя и жажда крови сделали всю работу. В тишине номера его руки сами сложились в знакомые печати. Теневые клоны отправятся подготовить сцену для завтрашней бойни. Все должно выглядеть как обычная гангстерская разборка, никаких следов чакры, никаких намеков на вмешательство извне. Пусть монстры пожрут друг друга. В конце концов, это самая подходящая судьба для тех, кто превратил человеческие страдания в бизнес. Полночь опустилась на пирс 17 чернильной пеленой. Тяжелые облака поглотили звездный свет, словно сама природа готовилась стать свидетелем предстоящей бойни. Влажный воздух, пропитанный запахами соли и ржавеющего металла, оседал на коже липким предчувствием крови. Старый склад вздымался посреди этой тьмы черным монолитом. Его разбитые окна под крышей напоминали Учихе пустые глазницы черепа. Молодой шиноби стоял на крыше соседнего здания, позволяя Шерингану впитывать каждую деталь разворачивающейся сцены. Его теневые клоны, расставленные по периметру, были готовы отрезать любые пути к отступлению. Напряжение сгустилось в воздухе подобно прибрежному туману, и на мгновение Саски почудилось, что он снова в Канахе, готовится к важной миссии. Но нет, это был другой мир, другая миссия, и совсем другой Учиха. Братья Эстебан прибыли первыми. Три черных внедорожника, словно хищные звери, бесшумно выскользнули из темноты. Шеринган зафиксировал каждую деталь, 15 боевиков, рассредоточившихся по территории с военной четкостью. Тяжелое вооружение поблескивало в тусклом свете, автоматы, дробовики, пара гранатометов, спрятанных под брезентом. Учиха отметил про себя характерную выправку большинства, бывшие военные, привыкшие к настоящим боевым действиям. Кортеж Джеки появился следом, два лимузина, окруженные эскортом мотоциклистов, будто кадр из гангстерского фильма. Его якудза, в черных костюмах и с катанами за спиной, казались пришельцами из другой эпохи. Но Шеринган видел за этим театральным фасадом смертоносную эффективность каждого движения. 20 бойцов внизу, еще 6 снайперов на крышах, Джеки явно не собирался рисковать. Маркус Блэк проявил свою полицейскую выучку. Его люди просочились на территорию задолго до начала встречи, заняв ключевые позиции для перекрестного огня. Сам бывший коп прибыл в бронированном фургоне, окруженный элитными бойцами спецназа. Саски различал за их внешним спокойствием готовность взорваться смертоносным действием в любую секунду. Последним явился Петрович, приведя с собой настоящую армию. 30 вооруженных до зубов головорезов в бронежилетах, расположившихся по всей территории склада. Снайперы заняли позиции на возвышенностях, полностью контролируя периметр. Русский подготовился к войне. Учиха почувствовал, как внутри разливается холодное удовлетворение. Каждый из них готовился именно так, как он предполагал. Марионетки послушно заняли свои места на сцене, готовые разыграть финальный акт этой кровавой пьесы. «Господа», — голос Саски, все еще в образе Романова, разрезал напряженную тишину. Он спустился в центр склада, каждым движением излучая уверенность человека, держащего все нити в своих руках. Дорогой костюм сидел на нем, как вторая кожа, маска европейского бизнесмена была безупречной до последней детали. Шеринган жадно впитывал реакции собравшихся, нервные взгляды, которыми обменивались главари, руки, замершие в миллиметре от оружия. Воздух пропитался запахом пороха и страха. Этот аромат был знаком учихи еще со времен войны Шиноби. «Какого черта здесь происходит, Романов?» Петрович первым нарушил тишину. В его голосе клокотала плохо сдерживаемая ярость. «Ты говорил о предательстве». «А да», — Саски позволил холодной улыбке коснуться губ. В этот момент он почувствовал себя дирижером перед оркестром, готовым начать свою кровавую симфонию. «О предательстве. О том, как некоторые из вас продают информацию федералам». Тонкие нити гендзюцу, невидимые простому глазу, оплетали сознание каждого присутствующего. Шеринган улавливал мельчайшие реакции. Как дернулся Блэк, как побелели костяшки пальцев братьев Эстебан, как рука Джеки скользнула к рукояти пистолета. «Чушь!» — выкрикнул Карлос Эстебан, но в его голосе уже звенела неуверенность. «Это ты, сука, мутишь воду. Правда?» — учиха извлек телефон с той же грацией, с какой когда-то обнажал катану. «Может, показать записи ваших разговоров? Или банковские выписки?» Гиндзюцу усиливало каждое слово, каждый жест. Для каждого из присутствующих реальность искажалась по-своему. Кто-то видел неопровержимые доказательства предательства своих партнеров, кто-то слышал в интонациях скрытые угрозы. Саски чувствовал, как паранойя, которую он взращивал целую неделю, достигает своего пика. «Ты!» Лицо Петровича побагровело, пистолет появился в его руке словно по волшебству. «Ты работаешь на Блэка?» «Нет». Истерический крик Рауля Эстебана прорезал воздух. «Он человек Джеки. Я видел их вместе». Первый выстрел прозвучал как камертон, настраивающий оркестр хаоса. Пуля прошила воздух там, где секунду назад стоял Саски, но молодой шиноби уже переместился на балкон второго этажа. Учиха небрежно облокотился о железные перила, его тонкие губы изогнулись в холодной усмешке. Шеринган лениво вращался, запечатлевая каждую деталь разворачивающейся внизу бойни, эту симфонию насилия, где он выступал единственным дирижером. Отблески выстрелов играли на его бледном лице, а в глазах отражалось адское пламя развязанного хаоса. Склад взорвался какофонией насилия. Автоматные очереди рассекали воздух. Крики боли и ярости смешивались с руганью на разных языках, создавая сюрреалистическую симфонию разрушения. Учиха наблюдал, как его марионетки исполняют свой последний танец. Люди Петровича открыли шквальный огонь по позициям Блэка, якудза Джеки с древним боевым кличем бросились на братьев Эстебан, бывшие спецназовцы экскопа методично превращали любую движущуюся цель в решето. Кровь растекалась по бетонному полу причудливыми узорами, напоминая соски картины художников-абстракционистов, которые он видел в музеях этого мира. Тела падали одно за другим, но остановиться уже никто не мог. Тщательно выпистыванные, паранойя и страх превратили этих людей в одержимых жаждой крови безумцев. Петрович пал первым, снайперская пуля Блэка превратила его надменное лицо в кровавое месиво. Джеки успел проявить свое мастерство мечника, разрубив Рауля Эстебана почти пополам, прежде чем автоматная очередь изрешетила его собственное тело. Карлос, обезумев от вида смерти брата, успел отправить троих якудза вслед за их боссом, прежде чем граната разорвала его на куски. Блэк и его люди держались дольше всех, демонстрируя преимущество полицейской подготовки. Они организовали грамотную оборону у фургона, методично отстреливая всех приближающихся. Но даже их профессионализм не устоял против града гранат. Последним, что увидел бывший коп, была ухмыляющаяся маска якудза и блеск занесенной катаны. Саски наблюдал за разворачивающейся бойней с тем же холодным интересом, с каким когда-то изучал свитки в библиотеке клана Учиха. Его теневые клоны, незримые стражи, перекрыли все пути к бегству. Те немногие, кто пытался спастись, попадали под перекрестный огонь, обезумевшие от страха банды расстреливали все, что двигалось. 20 минут спустя наступила тишина. Склад превратился в подобие братской могилы, почти сотня тел устилала залитый кровью пол. Дым от выстрелов медленно уплывал в разбитые окна, унося с собой последние крики и стоны умирающих. Воздух пропитался металлическим запахом крови и кардита. Учиха спустился вниз, его идеально начищенные туфли оставляли следы в багровых лужах. Он методично обходил тела, проверяя, никто не должен выжить, чтобы рассказать правду о случившемся. В этот момент он чувствовал странное сходство с Итачи в ночь резни клана, та же методичность, та же холодная эффективность. Возможно, в конце концов, он все-таки пошел по стопам брата. Телефон в кармане завибрировал, выводя его из задумчивости. Сообщение от Кингпина было лаконичным. Новости. Молодой шиноби сделал несколько фотографий бойни. Каждый снимок мог бы стать иллюстрацией к учебнику по анатомии насильственной смерти. Банды не поделили территорию. Выживших нет. Его ответ был столь же краток. Теневые клоны уже занимались зачисткой, уничтожали камеры наблюдения, стирали отпечатки, убирали любые следы его присутствия. К рассвету здесь останется только еще одна кровавая история для полицейских архивов. Очередная бандитская разборка в доках, ничего необычного. Металлический привкус крови повис в воздухе тяжелым туманом. Тусклые лампы под потолком отражались в темных лужах на бетонном полу, создавая причудливую игру света и тени. Учиха стоял посреди этого хаоса, и внезапное осознание пронзило его разум. Как же просто оказалось манипулировать ими всеми. Как легко было посеять семена страха, взрастить бурю паранойи в их душах. Уголок его губ дрогнул в невольной усмешке.